Мастер Дао встревоженно ответил: «Владыка культа, ты нашел в лесу что-то интересное? Тот, кто сидит в персиковом лесу, мой старый друг, у нее нет враждебных намерений». Циньму не стал вдаваться в подробности. В ближайшее время мастер Дао должен отправить людей, чтобы собрать всех смертных мира. Мы должны быть готовы к тому моменту, когда матери земли покажутся снова, и спасти как можно больше людей. Затем Циньму ушел. Посмотрев в сторону персикового леса, мастер Дао задумался. Старый друг владыки культа Циня, у него и вправду много друзей. Покинув академию секты Дао, Циньму отправился к южной границе. Голова Циленя была усеяна косточками персиков. Зверь чувствовал, что девушка рядом с владыкой культа продолжает чистить фрукты и кормить его. Циньму наелся настолько, что всю дорогу пускал отрыжки. Наконец, поглотив все запасы персиков девушки, он облегченно вздохнул. «У тебя больше нечем меня кормить, верно?» Янер тут же ответила. «Я очень быстро, и могу вернуться в персиковый лес и нарвать еще. Тебе не придется долго ждать». Циньму тут же схватил ее за руку и попросил. «Добрая сестра, пожалуйста, прекрати меня кормить. Я и вправду не могу больше есть. Давай я приготовлю духовных пилюль, и ты сможешь покормить остальных». На лицах обеих Циленя и небесного преподобного Юя появились выражения предвкушения. Циньму приготовил более десятка котлов духовных пилюль, после чего отсортировал их по видам. Объяснив Янер, какие из них предназначены для жердяя, какие для водного Циленя, а какие для небесного преподобного Юя, он добавил: «Не корми их слишком усердно, а не то они растолстеют». Янер взволнованно взяла пилюли. Было неизвестно, куда она их спрятала, но всякий раз, когда девушка поворачивала ладонь, в ней появлялась порция пилюль. Она прыгала между водным Циленем, жердяем и небесным преподобным Юем, кормя всех троих. Ее сердце наполнилось радостью, она ощущала удовлетворение, которого не испытывала никогда раньше. Наблюдая за этой картиной, Циньму нахмурился. Не уйдет много времени, когда эти трое станут круглыми, будто шары. Духовные травы в моем мешочке Таты на исходе. Мы должны найти город, чтобы пополнить запасы. Дни проходили, и Циньму окончательно израсходовал все свои духовные травы. Империя Вечного Мира теперь была слишком огромной, и он все еще не сумел найти город. Так что им оставалось лишь продолжать путь вперед. Не имея возможности продолжать их кормить, Янер не могла сидеть спокойно. Циньму отчаянно пытался ее успокоить. «Всего лишь за 10 дней мы достигнем Академии реки Ли. Там мы купим больше духовных трав. Сестра Янер, пожалуйста, потерпи еще немного». Через пару дней Янер окончательно потеряла терпение. Внезапно превратившись в зеленого воробья, она улетела прочь, прокричав: «Я должна что-то поискать. Идите без меня, я скоро вернусь». Циньму не удалось вовремя ее остановить. Ему оставалось лишь наблюдать, как крохотный зеленый воробей исчезает среди безграничных божественных гор и ярких лучей света. У него не осталось выбора, кроме как приказать Циленю продолжить путь. Спустя некоторое время небо внезапно потемнело. Подняв головы, Циньму и остальные увидели гигантскую зеленую птицу, летящую в их сторону. Ее крылья простирались на несколько километров, а острые, как бритва когти, сверкали, будто были выкованы из камня и металла. Они намертво держали внушительного на вид дьявольского бога. Дьявольский бог имел высоту более 100 метров и казался сильным полубогом. Тем не менее, теперь, когда его схватила и обездвижила зеленая птица, на его лице виднелось удрученное выражение, будто он просто ждал своей смерти. Увидев это зрелище, все ошарашенно застыли. Из клюва зеленой птицы раздался голос Янер: «Я нашла еду. Жердяй, у тебя самый сильный аппетит, открой рот, я брошу это тебе». Циленя открыл рот, но осознав, что не сможет проглотить бога, он поспешно покачал головой. «Сестра Янер, я питаюсь духовными пилюлями, как я должен есть сырое мясо? Более того, этот дьявольский бог до сих пор жив, его нужно приготовить». Зеленая птица сложила крылья и приземлилась на землю, переворачивая бога на спину своим острым когтем. «Погоди, я быстро его приготовлю». Она открыла клюв, в котором бушевал божественный огонь, собираясь прожарить дьявольского бога. Все ошеломленно наблюдали. Циленя встревоженно посмотрел на Циньму. Сердце последнего начало болеть, и он тут же проговорил: «Сестра Янь, мы не едим такого». Зеленая птица изумленно отпустила дьявольского бога и ответила: «Он очень вкусный. В молодости я много таких ела, почему бы вам не попробовать?» Дьявольский бог дрожал от страха, лежа на земле и не осмеливаясь пошевелиться. Цинь Му не знал, смеяться ему или плакать. Боги и дьяволы не входят в наш рацион. Сестра Янер, тебе не стоит тратить свои силы на наше питание. Взгляд дьявольского бога замелькал, он попытался улизнуть. Тем не менее, в следующий миг его надежно прижал к земле один из когтей зеленой птицы. С неверием в голосе она спросила: «Вы и вправду не едите такого?» Цинь Му, небесный преподобный Ю и Цилинь одновременно начали качать головами. Водный Цилинь, в свою очередь, колебался. Он хотел съесть бога, но так как его хозяин отказался, он не имел права действовать по-другому, и был вынужден все-таки покачать головой, думая про себя. Как жаль, мне никогда раньше не выпадал шанс отведать бога или дьявола. В следующий миг зеленая птица клюнула дьявольского бога, подняла его в воздух и проглотила целиком, повергая всех в ужас. Затем она превратилась в маленькую девушку в изящной зеленой одежде, и капризно запрыгнула на голову Целиня. По лбу жердяя обильно потек холодный пот. Откуда владыка культа украл эту девицу? Она невероятно брутальная. Спустя некоторое время девушка снова улетела прочь и вернулась с огромным количеством фруктов, чтобы продолжить их кормить. Несмотря на то, что оба целиня не слишком любили фрукты, они заставили себя их съесть. Наконец они достигли Академии Рекили. Она располагалась возле южных морей, а за несколькими божественными горами неподалеку находились выжившие люди багрового света. Они были невероятно сильной расой, поэтому в округе царил удивительный покой. Цинь Му отправился на встречу с канцлером Башанем, и еще до того, как он успел объяснить причину своего визита, раздался жалкий вой зеленого быка, которого как раз избивал Целинь. Сделав вид, что ничего не слышит, юноша вскоре снова услышал вой быка, которого теперь избивал водный Целинь. Небесный преподобный Юй продолжал смиренно сидеть напротив Башаня, пытаясь не обращать внимания на шум. Поспешно выбежав, старик схватил двух Целиней, вместе избивающих его быка. Помрачнев в лице, он возмущенно оглянулся. «Младший брат, иди сюда и разними их!» Цинь Му и небесный преподобный Юй тут же примчались, пытаясь унять хулиганов. Уползая прочь, зеленый бык прокричал: «Подождите, я позову своего крестного, вам лучше оставаться здесь». Целини поднялись, гордо положив руки себе на пояс, и ответили: «То, что ты позовешь своего крестного, ничего не изменит, даже если он придет, мы вас побьем. Этот бык всегда казался мне бельмом на глазу, постоянно ходит со своим пионом во рту и задирает нос до самого неба». Облегченно вздохнув, Башань повернулся к Цинь Му: «Ты, скорее всего, об этом не знал, но Академия Рекили отличается от остальных академий. Мы разделены на разные навыки и фракции. Здесь есть моя фракция боевых техник, фракция природы канцлера Юй Чжацин. К нам даже приходит дать лекции сын бога багрового света из фракции создания. Сейчас к нам также пришли учитель небесной ноши и небесный наставник боевых искусств, чтобы помочь построить оборонные сооружения и дать уроки боевых искусств и навыков ножа. Дедушка мясник и небесный наставник боевых искусств Гуаньча здесь?» Цинь Му был вне себя от радости, услышав эту новость. Внезапно что-то вспомнив, он поинтересовался: «Так кто тогда этот крестный зеленого быка?» В следующий миг снаружи раздались вопли жердяя и водного целиня. Первый прокричал: «Старший брат Саньда, я не знал, что он твой крестник. Пожалуйста, прекрати меня избивать. Старший брат Саньда, ты помнишь, как мы вместе курили водную трубку, старшая сестра? Спаси». Пока они отвлеклись на шум, неподалеку мелькнул белый силуэт. Маленькая девочка 8-9 лет вбежала в здание и бросилась к Цинь Му, за ее спиной болтался белый лисий хвост. Подбежав к юноше, она несколько раз оббежала вокруг него, прежде чем превратиться в белую лису и забраться на его плечо. Несколько ее хвостов обвились вокруг его шеи, и она залезла на его голову, окончательно закрывая его лицо своим хвостом. Глава 846. Танец тпоканов и змей на южной границе. Линер, вне себя от радости, Цинь Му снял лисичку со своей головы. Но еще до того, как он успел на нее взглянуть, она выскользнула из его рук и снова забралась обратно, закрывая его лицо хвостом. «Хватит дурачиться, Линер, я знаю, что это ты». Цинь Му снова ее снял, но в этот раз лисичка начала вести себя более смиренно. Обвив его руку хвостом, она удобно уложилась на его груди и свернулась в клубок, время от времени моргая своими сверкающими черными глазами, смотря на юношу. Моргая, маленькая лиса выглядела крайне очаровательно. «Молодой мастер», — поздоровалась она. Цинь Му кивнул. Хулинер повторила его имя, и Цинь Му кивнул снова. Убедившись, что это он, маленькая лисичка закрыла глаза и притворилась спящей, в то же время тайком протянув лапу, чтобы пощекотать щеку юноши. Стоящая рядом с ними Янер тоже крайне обрадовалась при виде лисички, и тут же выхватила ее из рук Циньму. Хулинер поспешно вырвалась на свободу и вернулась обратно. Янер снова утащила лису, и как только та попыталась сбежать, девушка засунула ей в рот духовную пилюлю. Лиса тут же перестала двигаться и смиренно распласталась в объятиях Янер. Канцлер Башань проговорил: «Хулинер сейчас возглавляет фракцию демонов Академии Рекили. За этой дверью место с наименее приятной атмосферой и есть ее фракцией. Тем не менее, так как у Хулинер широкий круг друзей, она сумела пригласить людей вроде бессмертной лисы, белого бессмертного, старшего тигра, гроссмейстера и небесного короля Минду, чтобы те пришли дать лекцию. Теперь фракция демонов процветает в сравнении с остальными. С тех пор она начала настаивать, чтобы все называли ее старшей сестрой. Линер всегда была такой. Даже Зеленый Бык и Жердяй согласились стать ее младшими братьями. Циньму не знал, что ему и думать. Посмотрев на маленькую лису, лежащую в объятиях Янер, он попытался посчитать ее хвосты. Тем не менее, даже спустя некоторое время, ему так и не удалось определить их точное количество. По правде говоря, небесный король Минду Тяньшу тоже согласился стать ее братом. Кроме того, он стал братом и Целиню. Тем не менее, его отношения с лисой намного лучше, ведь она тоже любит выпить, удивлялся парень. Я совсем не ожидал, что она сумеет уговорить дать здесь лекцию даже гроссмейстера. Канцлер Башань хлопнул себя по ноге. Я все это время не мог понять, почему небесный король Минду так часто приходит в мою академию. Я думал, что он просто мной восхищается, но на самом деле, его интересует лишь мое вино. Канцлер Ху даже сумела пригласить в Академию реки Лисинаня, но тот дал лишь несколько лекций. Впрочем, я не думаю, что остальные академии слишком охотно принимают таких опасных людей к себе. Лишь моя Академия реки Ли обладает достаточно свободной философией, чтобы впускать к себе таких неправедных практиков. Циньму молчал, думая про себя. Академия реки Ли старшего брата Башеня и вправду более свободна, чем остальные. Путешествуя к Академии реки Ли, он смог еще издалека заметить, что небо над ней было окутано хаотическим явлением. В нем виднелись духи практиков боевых искусств вроде яростного тигра, спускающегося с горы, белого слона, пересекающего море или вороньего орла, охотящегося на добычу. Кроме того, он заметил видение ужасающих дьявольских рыб, призванных экспертами дьявольского пути, демонические облака, созданные представителями расы демонов, энергию мечей и мастеров меча, и даже зачарованные тучи, созданные мастерами заклятий. Башань говорил, что фракцию демонов окутывала зловонная атмосфера, но на самом деле этой атмосферой была окутана вся Академия Рекили. Тем не менее, именно благодаря этому бесчисленные божественные искусства могли столкнуться друг с другом, позволяя различным школам обмениваться знаниями. После того, как Циньму прибыл к Академии Рекили, он понял, что это самое безумное из Академий Вечного Мира. Еще по пути сюда он стал свидетелем больше десятка сражений. Дирекцию и канцлера это совсем не волновало. На самом деле, они даже подбадривали сражающихся и гордились, когда победитель оказывался их учеником. Взгляд Башеня дрогнул, он проговорил: «Младший брат, ты пришел сюда учиться, но тебе стоит знать, что простое слушание лекций – не самый эффективный способ». «Действительно?» – спросил Циньму. «А какой способ лучше?» Башань улыбнулся. «Бой, ясное дело. Многие фракции моей Академии Рекили достигли невероятного уровня. Реформа Вечного Мира родилась не в Имперском колледже, он для этого слишком праведный. Из-за страха перед императором ему не хватает смелости в создании путей и божественных искусств. Хе-хе, небеса высоко, а император далеко, у него здесь нет власти. Следовательно, в Академии Рекили практики божественных и боевых искусств могут свободно развиваться». Канцлер Башань поднялся и аккуратно снял свое пальто, обнажая широкую грудь и мускулистое тело. Он спокойно продолжил: «Эффективность любого божественного искусства и навыка можно оценить, лишь использовав его в настоящем бою. Если ты пришел в Академию Рекили учиться, то должен хотя бы раз сразиться со здешними фракциями». Циньму встревоженно спросил: «Сразиться со всеми фракциями? Разве это неплохая идея?» Канцлер Башань бросил на него презрительный взгляд. «Младший брат, ты боишься?» Циньму энергично кивнул, вздыхая. «Янер очень любит кормить всех вокруг, и она почти исчерпала мой запас лекарственных трав. По дороге сюда я лишь раз его пополнял, и у меня почти ничего не осталось. Если я раню канцлера или кого-либо из учителей академии, то не смогу вас вылечить». Башань сжал кулаки так сильно, что его кости громко заскрипели. Он снова захихикал. «За все эти годы младший брат стал намного сильнее. Теперь ты говоришь более уверенно, и даже твое дыхание утяжелилось». Пытаясь дышать потише, Циньму ответил: «Я определенно не так хорош, как старший брат. Ты давно пересек божественный мост и стал богом. Я же лишь недавно открыл божественное сокровище райской реки. Я даже не знаю, сколько еще времени мне понадобится для того, чтобы достичь райских дворцов. К тому же дедушка мясник должен был научить тебя своему новому навыку ножа, и небесный наставник боевых искусств тоже должен был поделиться чем-то хорошим. Возможно, брат даже научился чему-то у сына бога Багрового Света, так что я не осмелюсь твердить, что я сильнее тебя». Канцлер поспешно махнул рукой. «Я не такой усердный, как ты. Ты – тело тирана, и более тщателен в своем совершенствовании. Я не смогу победить в бою с тобой. В лучшем случае я лишь побью тебя до полусмерти». Циньму потянулся, внутри его тела раздался рев дракона. Он рассмеялся. «Здесь дедушка мясник. Разве он выдержит зрелище того, как я выбиваю тебе зубы? Учитель небесный нож определенно не позволит мне избить тебя слишком сильно. Старик достанет свой нож и набросится на меня, если увидит, что я отправил тебя в отключку». Продолжая говорить, они пошли наружу. Циньму исполнил технику трех эликсиров тела тирана и расслабился. Канцлер Башань достал свой нож и поднял его перед собой, прежде чем открыть рот и закалить божественное лезвие огненной бури. Моргая, я нервно наблюдала, как они выходят за дверь. Хулинэр поспешно выпрыгнула из ее объятия и приземлилась на землю, превратившись в маленькую девочку. Как только она открыла рот, чтобы заговорить, Янер положила туда духовную пилюлю. «Молодой мастер собирается сражаться, разве у него есть шансы на победу?» «Кормя ее», — спросила Янер. «Этот старик крайне выдающийся, его исконный дух достиг очень высокого уровня». Хулинэр громко грызла духовную пилюлю. «Молодой мастер тоже талантлив, Башань не сможет сильно его ранить, а можно сделать эти пилюли пустыми внутри, если наполнить их вином, вкус станет даже лучше». Небесный преподобный Юй подошел к ним, и Янер тут же начала кормить его духовными пилюлями. Он приглушенно пробормотал: «Если добавить вина в пилюли, они действительно будут вкуснее». Посмотрев на него, Хулинэр улыбнулась. «Так ты Лань Юйтянь, я слышала о тебе, когда была в столице. Ты младший брат молодого мастера. Так почему твоя фамилия Лань? Что касается пилюль с вином, они определенно будут вкусными. Впрочем, мне приходится есть их в обычном виде и просто запивать вином. Старший брат Сань допробовал и говорил, что это и вправду вкусно. Мне кажется, что если вино будет внутри пилюль, то вкус станет еще лучше». У небесного преподобного Юя возникло желание самому попробовать такие пилюли. К тому моменту, как троица вышла из зала, Циньму и канцлер Башань уже начали обмениваться ударами, сражаясь прямо в небе. Канцлер Башань был автором слияния боевых техник и заклятий. Политическая реформа Вечного Мира тоже отчасти была его заслугой. За все годы, на протяжении которых божественные искусства Вечного Мира стремительно развивались, боевая сила Башаня увеличивалась с даже более высокими темпами. Южная граница располагалась в отдаленной части Вечного Мира, но здесь наиболее активно соприкасались различные техники, что позволяло навыкам и божественным искусствам развиваться в удивительном темпе. Более того, уроки небесного наставника боевых искусств, мясника, сына бога Багрового Света и Синаня позволили канцлеру совершенствоваться даже сильнее. Он сумел достичь совершенно нового уровня как в божественных, так и в боевых искусствах. Канцлер Башань был учеником мясника и овладел 9 навыками небесного ножа. Тем не менее, его учитель поднял свои ножи на небеса, за что поплатился половиной своего тела и был вынужден инсценировать свою смерть, прежде чем спрятаться в великих руинах. Потеряв возможность закончить изучение 9 навыков небесного ножа, Башань создал свою собственную технику, 7 навыков ножа тирана, которая базировалась на слиянии боевых и божественных искусств, что позволяло компенсировать недостатки в его владении ножом. Когда мясник вернулся, он счел эту технику ножа неправедной. Тем не менее, теперь Башаню удалось найти свой собственный путь и заработать определенное уважение со стороны мясника. Божественное искусство канцлера крылось внутри его техники ножа, отчего она наполнялась невероятной силой и мощной аурой. Он ловко переходил от ближних атак к дальним, из-за каждой из которых Цинь Му отлетал на 100 метров, прежде чем ему удавалось поймать равновесие. Канцлер Башань сильно давил на Цинь Му, его техника ножа постоянно менялась. Его лезвие окутывали то божественные лучи, то небесный гром. Каждый удар извергал океан света, а ударная волна вызывала магнетический взрыв. Цинь Му вступил в невероятно сложный бой и был вынужден отступать после каждой атаки противника. В Академии реки Линю Саньда и Зеленый Бык отвлеклись от избиения Целинея и уставились в небо, хваля, какие сильные навыки ножа, удивительные божественные искусства. Канцлер Башань просто поражает. Он сумел мастерски сбалансировать соединение боевых и божественных искусств. Если бы он достиг подобного в божественных искусствах боевого пути, то определенно помог бы школе боевых искусств подняться на новую высоту. Зеленый бык положил свои копыта на пояс, гордо проговорив: «Мой старый учитель избил твоего мастера, а мой учитель избил тебя до слез. Посмотрим, как в будущем ты будешь отбиваться от меня». Старый фермер и мясник подошли поближе, наблюдая за битвой в небе. Первый проговорил: «Твой ученик очень талантлив, но он проиграет эту битву». Вскоре к ним подошел Юй Чжацин, одетый в сверкающие яркие одежды. Посмотрев в небо, он проговорил: «Небесный наставник боевых искусств, почему ты так говоришь? Слитие боевых и божественных искусств Башаня не имеет себе равных во всем вечном мире. Если бы мы сравнивали грубую силу сегодняшних богов, то он вне конкуренции. Я видел, как он сражался со старшим тигром, и тот не смог его одолеть». Мясник начал объяснять. Ему определенно было непросто достичь такого уровня за счет слития боевых техник. Тем не менее, даже сложнее ступить на путь навыками ножа, божественными и боевыми искусствами одновременно. Даже будучи создателем слития боевых техник, его понимание слабее, чем у шестой принцессы семьи Лин. Как только Муэр исполнит свои божественные искусства, Башань проиграет. Старый фермер подчеркнул: он слишком самоуверен. Найти человека, ступившего на путь хоть одним атрибутом, уже невероятно сложно, не говоря уже о трех атрибутах. Ступить на путь боевыми искусствами – это огромное достижение. Тем не менее, сыну Циня удалось это сделать. Пока он говорил, неподалеку раздался грохот. Сундук с шестью ногами поднимался к ним, таская на себе красивого юношу. Следом за сундуком бежал парень с ногами оленя, одетый в фиолетовый костюм. Синань, холодно фыркнув, мясник со звонким звуком достал свой нож. Сундук резко остановился перед ними. Юноша, стоящий на нем, наблюдал за битвой и оглянулся, лишь услышав звук ножа. Он спокойно проговорил: «Небесный нож, ты мне не ровня». Мясник рассмеялся в голос: «Интересно, кто же это однажды заставил тебя убегать в ужасе? Судя по слухам, ты отправился к Южному морю и умолял у сына бога Багрового Света воссоздать твое тело с помощью божественных искусств создания. Тебе больше не приходится воровать чужие части тел, твое тело отросло обратно. Я не буду пользоваться твоим положением, но если ты хочешь реванша, то можешь найти меня, когда тебе будет удобно». Синань покачал головой: «Ты меня не интересуешь. Я пришел встретиться с владыкой культа Циньем. Какое хорошее тело». Изумленным взглядом он продолжил наблюдать за Цинь Му, до сих пор сражающегося с Башанем. Затем к ним подошел сын бога Багрового Света, улыбаясь: «Небесный нож, не пойми это неправильно. Синань здесь лишь из-за того, что он столкнулся со сложной проблемой и хочет, чтобы владыка культа помог ему ее решить. Его владение божественными искусствами создания не уступает моему, и он приходил ко мне, чтобы посоветоваться насчет воссоздания его физического тела. Несмотря на то, что я частично помог ему решить проблему, он чувствует, что в его новом теле все еще остались недостатки, поэтому после того, как я сказал ему, что владыка культа – истинный эксперт техник создания, он решил прийти к нему». Синань равнодушно добавил: «На пути создания владыка культа Цинь не имеет себе равных. Закончив с ним, я продолжу работать с сыном бога Багрового Света». Глава 847. Стремительный прорыв. Сын бога Багрового Света улыбнулся и промолчал. В его улыбке чувствовалось самодовольство. Он не соглашался с Синанем. «Он не понимает, что я лишь пытался вести себя прилично, сказав, что мы с ним равны. Тем не менее, я и вправду не смог решить его проблему. Здесь может помочь лишь сын Юду». В небе Цинь Му продолжал сражаться в безнадежной битве. Канцлер Башань чувствовал, что все идет гладко, и, не удержавшись, несколько раз завил. Он пытался продемонстрировать все, чему научился за жизнь. Будучи великим канцлером Академии Рекили, он, очевидно, пропускал сквозь себя все достижения реформы. Его ограничивали его собственные навыки и божественными искусства, останавливая прогресс. Поэтому он был вынужден изучать другие божественные искусства, надеясь, что они помогут ему достичь прорыва. Тем не менее, найти достойного противника было довольно трудно. Он находился в неудобном положении. Слияние божественных искусств сделало его атаки настолько сильными, что в одной с ним области никто не мог выдержать его удара. Тем не менее, так как он не ступил на путь, практики вроде мясника или Синаня могли одолеть его одним-двумя ударами. В обоих случаях, у него не было возможности посоперничать и продемонстрировать свои достижения. Канцлер находился на ранней стадии своего превращения, которое, по совместимости, была к тому же самой депрессивной и сложной. Он был крайне талантлив, но один лишь талант не позволял ему продвинуться дальше, он нуждался в давлении, но мало кто мог его оказать. Единственным случаем, когда ему действительно удалось воспользоваться всем своим мастерством, была встреча с черным тигриным богом. Тем не менее, тот постоянно путешествовал с дровосеком, поэтому встретился с ним лишь однажды. В этот раз появление стойкого к избиениям Циньму наконец позволило ему от души воспользоваться всеми техниками и навыками, что он освоил. Циньму пришел, чтобы постичь плоды реформы Академии Рекили. Тем не менее, сейчас он стал лишь куклой для избиений Башеня, позволяя ему свободно исполнить любые божественные искусства или навыки. Более того, Циньму невероятно быстро приспосабливался, и несмотря на то, что он отступал, он исполнял сложные движения и изучал техники Башеня, используя их в ответ. Кроме того, это отнимало у Циньму не более двух движений. Ему также удавалось находить слабые места в техниках Башеня, вынуждая его постоянно подстраиваться и совершенствоваться. Циньму был точильным камнем, способным сделать из Башеня более острое и яркое лезвие. Подобного противника было действительно сложно найти. Старший брат не учит младшего брата движениям. На самом деле, это младший брат направляет старшего брата. Фермер повернулся к мяснику, качая головой. «Сын Циня учит твоего ученика лучше, чем ты сам». Мясник кивнул. «Башеню не хватает героизма. Он не может выучить мой навык меча, но все же пытается пойти по моим стопам. Он также недостаточно умен, чтобы изучить высшие искусства и войти на путь. К счастью, я когда-то умер. Это заставило его выйти из моей тени и придумать свой собственный навык слияния божественных и боевых искусств. Сейчас я уже не могу его учить». Старый фермер задумался над его словами. «То, что ты знаешь, когда нужно уходить, делает тебя хорошим учителем». Мясник усмехнулся. «Небесный наставник боевых искусств уже открыл божественное сокровище Райской реки». Вздохнув, фермер покачал головой. «Великий император боевого пути получил свой титул, сумев достичь Райского дворца напрямую, не открывая седьмого божественного искусства. Тем не менее, по той же причине он слегка слабее остальных сильных практиков императорского трона». Мясник неторопливо ответил. «Только с открытыми семью божественными сокровищами и Райской рекой, великий император боевого пути будет соответствовать своему званию. Когда откроется божественное сокровище Райской реки, оно соединит все остальные божественные сокровища, и ты станешь одним из самых выдающихся практиков императорского трона в мире. Твои достижения навеки останутся в истории». Слегка изменившись в лице, фермер сухо проговорил. «Я слегка глуп. Я днями сидел у берега Райской реки, но так и не сумел ощутить ее силу. Возможно, дровосек был прав, и у меня действительно лишь мышцы без мозгов». Мясник не знал, смеяться ему или плакать. В этот момент в небе сверкнули гром и молния и пронеслись бесчисленные лезвия. Молния двигалась вслед за вспышками ножа, соединяясь с ножом тирана и издавая оглушительный хруст и звон. Затем она разделилась в полете, превращаясь в огромную волну из лезвий, несущуюся в сторону Циньму. Мясник, фермер и остальные повернулись в сторону Башеня, переполняясь восторгом. Первый проговорил: «Слияние боевых и божественных искусств Башеня значительно улучшилось. Тем не менее, он все еще не в силах вступить на путь. Будь то навыки ножа, заклятия молнии или даже боевые искусства, он еще слишком слаб». Старый фермер был удивлен. «Странно, он обладает ужасающей силой». Пока он говорил, Циньму внезапно окружили бесчисленные призраки, будто вокруг него появилось огромное количество его клонов, демонстрирующих высшие искусства боевого пути. В самом центре этого явления раскололось небо, и в нем появилась огромная ладонь. Возвращение тысячи ладоней за пределами странных небесных вершин. Мощь его ладони столкнулась с ножом башня, ярко сияющим во все стороны и разделяющим окрестности на две половины. Выполнив это движение, силуэт Циньму внезапно мелькнул, и в его руке появилась пилюля меча, быстро превращающаяся в нож тирана. Циньму облетел вокруг башня, исполняя то же движение слияния боевых техник, которое только что исполнил старик. Каждый элемент его движения был отчетливо виден, оно отличалось лишь тем, что все его недостатки были устранены. Башань неподвижно застыл в воздухе, наблюдая, как Циньму носится вокруг него, исполняя его искусство. Хотя сила движения была недостаточно великой, оно было крайне запутанным и несло в себе суть техники. Спустя некоторое время Циньму продемонстрировал все 7 техник ножа тирана. Наполовину исполнив 8-ю технику, он резко остановился. Свет ножа замер, и канцлер Башань почувствовал тяжесть в груди. Он был настолько расстроен, что едва не начал блевать кровью. Переполнившись гневом, он направил свой нож по такому же пути, как только что продемонстрировал Циньму, крича: «Вот как это надо делать!» Свет их ножей столкнулся. Башань направил лезвие Циньму своим ножом тирана, помогая закончить исполнение 8-й техники. 7 техник ножа тирана канцлера Башаня базировались на 9 навыках небесного ножа мясника. Став великим канцлером Академии Рекили, он создал на их базе 8-ю технику. Циньму исполнил лишь половину этой техники. Возможно, это казалось неважным в глазах остальных, но Башань тут же ощутил непреодолимое желание ее закончить. Слегка улыбнувшись, юноша позволил своему ножу и божественному искусству следовать за техникой старика. Канцлер Башань закончил исполнение своей 8-й техники и собрался отступить, но в следующий миг нож Циньму потянул его нож тирана за собой, направляя его в совершенно новую область. Башань был ошеломлен, тут же ощутив, будто его магические силы, божественные искусства, ножи боевые искусства нашли выход на свободу. Его нож продолжал следовать за ножом Циньму. Казалось, будто он разрушил врата, сдерживающие его, и теперь мог беспрепятственно воплотить свои стремления. Небо тут же загорелось, в нем появился огромный вихрь из грома и молний, которые сливались воедино, образовывая плотные лучи света. Проходя сквозь центр вихря, они соединялись с ножом тирана. Сияя ярче солнца, нож в руках канцлера Башаня стал мостом, связывающим великие силы неба и земли. 9-я техника ножа тирана. Лезвие в руках Циньму исчезло, он больше не направлял нож тирана. Тем не менее, канцлер Башань уже пробился сквозь туман, закрывающий его зрение, и нашел свой путь. Он наносил удар один за другим, создавая яркие вспышки ножа, сопровождающиеся раскатами грома и молниями. Вихрь из грома и молнии продолжал кружиться, когда за спиной Башаня внезапно появилось широкое море пламени. Взмыв вверх, оно вылилось в нож, наполняя его силой слияния боевых техник и заклятий. Слияние боевых техник Башаня достигло совершенно нового уровня. Изначально он стоял у входа на путь, тем не менее, из-за недостатка мудрости, он не мог сделать последний шаг. Циньму помог ему доработать недостатки и наконец достичь успеха. Этот единственный шаг привел Башаня в совершенно новый мир. Теперь он мог продолжить двигаться вперед самостоятельно, не нуждаясь в учениях Циньму. Канцлер Башань носился по округе, выполняя свое движение. Вспышки его ножа разрубали небо и землю, формируя огромную волну, проносящуюся по воздуху. Небо стало невероятно чистым, будто с него прогнали все тучи. Циньму искренне рассмеялся и подошел к Башаню, восклицая: «Старший брат Башань, с сегодняшнего дня ты мастер слияния боевых техник и навыков». Башань резко остановился и повис в воздухе. На его лице возникло странное выражение, а по щекам потекли слезы. Этот дикарь стоял, сжимая свой нож и продолжая молчать. Внезапно он схватил нож обеими руками, встал на колени и преклонил голову. «Спасибо, младший брат». Циньму тоже поспешно встал на колени, возвращая его жест уважения. «Старший брат, я всего лишь заметил, что тебе не хватало сделать один последний шаг, и ты буквально топтался у врат. Я знаком с такой ситуацией, поэтому повел тебя за собой, помогая сделать этот шаг и пройти сквозь врата. Становление на путь слияния боевых техник и навыков – это исключительно твоя заслуга». Они встали и посмотрели друг на друга, прежде чем громко рассмеяться и спуститься с неба. Пань Гунцо с выражением сомнения спросил: «Канцлер Башань, казалось, не вступил на путь боевых или божественных искусств. Как тогда его совершенствование так резко возросло? Стоящий рядом с ним Синань ответил. Он вступил на путь слития боевых искусств и навыков, воспользовавшись кратким путем и создав свою собственную систему. Владыка культа Цинь пошел в том же направлении и подарил ему один шаг. Этот шаг и привел к такому стремительному прорыву. Сын бога Багрового Света кивнул в согласии. Изначально канцлер Башань пытался стать сильнее, одновременно работая над путями боевых искусств, ножей и божественных искусств. Тем не менее, ступить на путь с помощью трех навыков одновременно невероятно сложно. У него был неправильный подход. Владыка культа Цинь использовал восьмое движение ножа тирана, чтобы вынудить его забыть о трех путях и сконцентрироваться на своем собственном. Этот единственный шаг, в котором ему помог владыка, позволил ему стать мастером поколения. Пань Гунцо был шокирован. Этот подлец с фамилией Цинь, неужели он такой грозный? Он не грозный, а умный. Синань пошел в сторону Циньму, его сундук загрохотал, двигаясь следом. Подойдя к ногам юноши, он начал ходить по кругу и тереться о них. Синань, Циньму потрогал сундук, прежде чем поздороваться с Синанем и улыбчиво проговорить. Каждый раз, когда ты появляешься, у тебя новый вид. Чье это тело? Это настоящий я. С серьезным выражением лица вернул приветствие Синань. Именно так я выглядел в молодости. Сердце Циньму слегка дрогнуло. Он спросил. Божественное искусство создания, это тело создано заново, раньше ты носился по миру, охотясь на чужие тела и отрубая самые сильные части тел выдающихся практиков, чтобы создать себе новое тело и исконный дух. Я могу представить, как ты воссоздал свое тело, но как ты сделал новый исконный дух. Именно поэтому я пришел к тебе, молодой Синань продолжил с некоторой неуверенностью. Я уже не знаю, являюсь ли сегодняшний я настоящим собой. Раньше, чтобы продлить свою жизнь и обретать навыки и божественные искусства, я изучал свое тело и исконный дух, разбирая его по частям и воруя тела и исконные духи других для своего использования. Тем не менее, сегодняшняя реформа вечного мира заставила меня осознать недостатки такого подхода. Я могу продвинуться дальше, лишь вернувшись к настоящему себе. Вот только я больше не могу найти свою душу или тело. Несмотря на то, что я сумел воссоздать тело себя в молодости, это все же не настоящий я. Это повергает меня в ужас. Тебе стоило подумать о последствиях таких действий, усмехнулся Циньму. Ты хочешь, чтобы я собрал и отстроил твою душу? Извини, но я не могу выполнять желаний. Внезапно сундук открылся по собственной воле. Взгляд Циньму упал на его содержимое, и его сердце резко дрогнуло. Смотря внутрь сундука, Синань неохотно предложил. Этого хватит, чтобы купить твою помощь. Собравшись с мыслями, Циньму закрыл сундук и торжественно ответил. Хватит. Глава 848. Предмет. Где ты достал этот предмет? Отведя взгляд от сундука, спросил Циньму. Молодой Синань вздохнул с облегчением. Когда первобытное царство освободилось из-под печати, я заметил древние руины, окутанные божественными лучами. Отправившись туда, я все тщательно обыскал и обнаружил эту вещицу. Сын бога Багрового Света, мясник и остальные подошли поближе, чтобы заглянуть в сундук, но тот уже был закрыт, так что они так и не узнали, что лежит внутри. Тем не менее, в миру было не так уж много артефактов, способных заставить сердце Циньму биться быстрее. Даже техники императорского трона не вызывали у него волнения, а значит то, что лежало в сундуке, несло в себе невообразимую ценность. Цилинь подошел к сундуку и начал тереться о него, шепча. «Добрый брат, что у тебя внутри? Ты не мог бы мне показать?» Хулинер попыталась вскрыть сундук. Тем не менее, тот оставался наглухо закрытым, не позволяя ей заглянуть внутрь. «Где находятся руины, в которых ты это нашел?» Серьезным тоном спросил Циньму. «С этого предмета пользы не слишком много. Самым важным для меня является местонахождение руин. Если ты хочешь, чтобы я тебя спас, покажи их мне. В сундуке есть карта», ответил Синань. «Если ты мне поможешь, я отдам тебе все, что в сундуке, включая карту. Если тебе этого мало, то я могу лично тебя туда провести». Посмотрев ему в глаза, Циньму кивнул, прежде чем обернуться к канцлеру Башаню. «Старший брат, пожалуйста, выдели мне место, где я мог бы исполнить заклятие, чтобы восстановить душу этого парня». Башань тут же приказал всем покинуть главный зал Академии Рекили. Циньму поспешно зашел внутрь, положив сундук возле себя. Синань последовал за ним, не отводя глаз от сундука. Последний мог передвигаться самостоятельно, но Циньму предпочел таскать его самостоятельно. Было очевидно, что предмет внутри был для него крайне важным, и Синань не ошибся, выбрав именно его. Внутри зала за спиной Циньму появились врата небесной воли. Он начал работать над заклятием, чтобы восстановить рассеянную душу Синаня. Синань был святым, появляющимся раз в 500 лет прошлого поколения, так что обладал удивительным талантом и разумом. Тем не менее, из-за ограничений своего времени, он не смог стать богом. Он отличался от святого нынешнего поколения имперского наставника. Тот был искренне предан реформе вечного мира и преследовал свои амбиции с предельной страстью и самоотверженностью. Синань, с другой стороны, был предан лишь изучению способов продления собственной жизни. Пойдя неправедным путем, он убивал практиков, почти ставших богами, чтобы завладеть теми частями их тел, что достигли области богов, после чего собирал из них новое тело, чтобы продолжить свою жизнь. Позже его успехи достигли даже больших высот, и он сумел разобрать свой исконный дух и душу, заменив их исконными духами и душами других. Время шло, и Синань начал терять настоящего себя, забывая, кем он есть на самом деле. Кроме того, чужое физическое тело и душа в итоге ограничивали его совершенствование. Теперь, в период стремительного развития навыков, подобная проблема обрекала его на гибель. Для Циньму восстановление души Синаня было сродни легкой прогулке. Он мог сделать это без особых усилий. В конце концов, Синань не шел ни в какое сравнение с матерью Земли или богиней Небесной Инь. Кроме того, он не волновался, что Синань сумеет изучить проводника душ. Так как он не был сыном Юду, ему не стоило мечтать об открытии истинных врат Небесной Воли. Даже более важным было то, что не имея хороших отношений с небесным герцогом и графом Земли, кража их сил для воссоздания души не осталась бы безнаказанной. Спустя некоторое время заклятие было закончено. Синань сел в позу лотоса, с трепетом чувствуя возвращение собственной души. Эмоции, которые он испытывал, были неописуемы. Циньму открыл сундук. Внутри лежали аккуратно разложенные физические тела божественных существ, часть из которых были полубогами, достигшими области бога. Кроме них там также было несколько исконных духов, запечатанных с помощью странных техник. Все они отличались друг от друга и принадлежали всевозможным странным расам. Тем не менее, внимание Циньму привлекла не эта коллекция, а жетон из нефрита, похожий на жетон небесного преподобного Му. Сундук выплюнул жетон, и тот упал в руку Циньму. Перевернув его, он увидел на обратной стороне слово «Цинь», вырезанное на языке древних богов. Жетон небесного преподобного Циня. Когда Циньму и Нюсаньда оказались в первом году эпохи дракона Ханя, они встретили на райской реке императора-основателя. Позже они потрясли небеса над собранием Яшмового водоема своей битвой. Увидев, что они оба обладают удивительными способностями и превосходят людей, полубогов и древних богов того времени, отправил небесному императору письмо с просьбой наградить их. В ответ небесный император назначил их небесными преподобными Му и Циньм. Небесным преподобным Му был Циньму, называвший себя Му Циньм, а император-основатель Цинье, скрывавшийся под именем Цинькай, стал небесным преподобным Циньм. Циньму и император-основатель возвысились к уровню семи небесных преподобных, и вместе с ними стали известны как девять небесных преподобных. Кроме этого, небесный император даровал им по указу и жетону. Именно из-за этого юноша без раздумий согласился помочь Синаню при виде жетона. Циньму несколько раз подбросил жетон небесного преподобного Циня и рассмотрел его, прежде чем положить в свой мешочек Тате. Затем он посмотрел на Синаня, который исполнял технику, чтобы закалить свою слабую, только что восстановленную душу. Затем Циньму вытащил из сундука географическую карту и внимательно ее прочел. На карте было изображено первобытное царство, он не знал большинство нарисованных на ней мест, так что был не в силах ею воспользоваться. «Даже с этой картой, мне все равно нужно, чтобы Синань провел меня к руинам». Спрятав карту, Циньму вышел из главного зала Академии реки Ли. Снаружи, мясник превратился в луч ножа и подлетел к нему, смеясь. «Рави, ты не хотел узнать о реформе Академии реки Ли? Я буду ждать тебя в фракции небесного ножа». Отбросив лишние мысли в сторону, Циньму усмехнулся. «Дедушка-мясник, я ведь побью тебя до полусмерти». Старик громко рассмеялся и приземлился в одном из зданий Академии, в котором располагалась фракция небесного ножа. Фиолетовая мантия сына бога багрового света затрепетала, и тот исчез со вспышкой света. В следующий миг раздался его голос: «Сын Юду, я жду тебя во фракции создания». Старый фермер спокойно ушел, говоря: «Я буду в фракции боевых искусств. Приходи, если хочешь, чтобы тебя избили». Циньму помрачнел в лице, и Юйчжа Цинь захихикал: «Я буду ждать владыку культа Циня во фракции природы». В этот миг Пань Гунцо переполнился смелостью и засмеялся, проговорив: «Владыка культа Цинь, я готов встретиться с тобой во фракции шаманов». Большинство сильных практиков вернулись к своим фракциям, чтобы дождаться прибытия Циньму. Хулинер тоже обрадовалась и улетела прочь на демонической туче, прокричав напоследок: «Молодой мастер, я жду, когда ты бросишь мне вызов во фракции демонов». Юноша почесал голову: «Хулинер, кажется, что-то попутала. Я пришел учить божественные искусства, и мне не удастся овладеть заклятиями демонов. Тем не менее, ее не часто увидишь в таком приподнятом настроении, так что, справившись со всеми остальными фракциями, мне стоит пойти к ней и побеседовать, чтобы девочка не обиделась. Судя по всему, с фракциями Академии Реки Ли будет непросто справиться, за исключением Гроссмейстера. В Академии Реки Ли было более 20 фракций, пути меча, демонов, бога и другие, все они были по-своему сильны. Циньму пришлось носиться по Академии, бросая вызов каждой из них. Его цель состояла в том, чтобы изучить реформу Академии Реки, так что он соревновался во владении божественными искусствами каждой из фракций, в чем как побеждал, так и проигрывал. Наиболее разгромное поражение он потерпел, сражаясь с Пань Гунцо, так как они соревновались в искусствах-побегах, в которых его противник оказался непобедимым. Циньму попытался взять реванш, предложив ему сразиться в шаманских навыках, но Пань Гунцо отказался и скрылся сразу после. Самую легкую победу Циньму одержал во фракции создания. Когда речь шла о техниках создания, сын бога багрового света все даже уступал Циньму, даже несмотря на то, что обладал несравнимо высшим совершенствованием. Самым непринужденным из сражений было соревнование с Хулинер. Циньму и лисичка немного поиграли, прежде чем напиться до полусмерти вместе с бессмертной лисой. Во фракции боевых искусств юноша был жестоко избит старым фермером. Его начали бить, как только он вошел внутрь, и закончили лишь тогда, когда он уже не мог стоять на ногах. Самым теплым прием был во фракции небесного ножа. Дедушка и внук сражались друг с другом, время от времени останавливаясь. Пока старик пытался помочь Циньму ступить на путь ножа, совершенствуя его навыки, юноша вспомнил время, которое он провел в деревне Цаньлао, что было довольно эмоциональным моментом. Когда он не был в обезумевшем состоянии, мясник не был лишен старческой теплоты. В один день Синань вышел из главного зала Академии Реки Ли, сообщая: «Владыка культа Цинь, мы можем идти». Циньму попрощался со всеми, прежде чем навестить мясника. «Дедушка мясник, это путешествие может быть опасным, так что я оставлю Лань Юйтеня здесь, чтобы он изучил пути и техники Реки Ли. Пожалуйста, позаботься о нем. Ты не должен учить обучать его навыкам, но проследи за его совершенствованием». Мясник посмотрел на Синаня. «Я не слишком доверяю этому маленькому Аню. Он не знает жалости, и я боюсь, что он может поднять на тебя руку, когда ты будешь один. Муэр, тигр не может менять своих полосок. Он странно на тебя смотрит. Я боюсь, что он искренне хочет заполучить твое тело». Юноша спокойно ответил: «Синань не сможет мне что-то сделать». Мясник все равно продолжал волноваться. Циньму позвал Целиня и Янер, прежде чем отправиться в путь вместе с Синанем. Синань вынул из своего сундука дракона и подул на него. В следующий миг дракон вернулся к жизни и полетел по облакам, с невероятной скоростью проникая сквозь туман. Циньму сидел на голове Целиня, который несся на огненном облаке следом за божественным драконом. «Владыка культа Цинь, скорость совершенствования этого твоего обжоры довольно высока», — оглянувшись, удивленно проговорил Синань. «Владыка культа Цинь не взял с собой ни одного эксперта. Кажется, ты спокойно себя чувствуешь в моей компании». Циньму равнодушно ответил: «Синань, в прошлом ты был поистине выдающимся. В бою у Небесной Святой Академии тебе удалось одолеть почти всех экспертов деревни Цаньлао и Империи Вечного Мира. Тем не менее, сейчас другое время, твои способности не так хороши, как раньше, и мне не нужно никого брать с собой, чтобы путешествовать с тобой». Синань спокойно ответил: «Ты меня недооцениваешь. Хоть я и выбрал неправильный путь, среди моих сверстников все же не слишком много людей, способных со мной сравниться. Даже бог меча Су немного слабее меня. Тебе стоило кого-то с собой взять, так как ты для меня очень привлекателен. Лишь взглянув на содержимое моего сундука, ты должен был понять, что я еще не успел полностью отказаться от своего старого пути. Цинь Му громко рассмеялся. Воспользовавшись появившейся возможностью, Янер засунула пилюлю алого огня в его открытый рот. Цинь Му помрачнел в лице и собирался выплюнуть пилюлю, но в следующий миг обнаружил, что она была невероятно хороша на вкус, и тут же проглотил ее с дьявольским аппетитом. Не странно, что жердяй так любит есть пилюли алого огня, я даже не представлял, что они настолько вкусные. Тьфу, тьфу, это корм для целиня. Путешествуя в компании Янер, Цинь Му был полон мужества. Даже несмотря на то, что Целинь бежал изо всех сил и не останавливался для ночлега, им все равно ушло почти 2 месяца, чтобы достичь древних руин, о которых говорил Синань. Целинь приземлился, божественный дракон Синаня тоже медленно спустился на землю. Постепенно уменьшившись в размерах, он вернулся обратно в сундук. Взяв сундук, Синань тихо проговорил: «Это то место. В прошлый раз мне едва удалось избежать смерти, я почти здесь погиб». Посмотрев вперед, Цинь Му видел разрушенную гору, сияющую разноцветными божественными лучами. Среди этих лучей носился яркий свет. Цинь Му собирался его осмотреть, когда клочок света внезапно выстрелил в его сторону, превращаясь в луч меча длинной в несколько километров. «Разве это не похоже на твою технику меча?» – спросил стоящий неподалеку Синань. «Я нашел жетон с фамилией Цинь в этом месте. Заметив, что эта техника меча похожа на твою, я предположил, что этот артефакт сможет тебя тронуть». Сердце и разум Цинь Му слегка дрогнули. Меч беззаботный начал тихо гудеть. Глава 849. Моста меча долины падшего бога. Цинь Му тут же схватил рукоять беззаботного, и тот постепенно затих. Навык меча императора-основателя и вправду слегка похож на мой. Я обрел часть наследия деревни беззаботной у отца, а также встретил императора-основателя на собрании Яшмового водоема. Думаю, что мы слегка повлияли друг на друга. Осмотрев луч меча, он заметил, что шар света на самом деле не двигался. Двигались лишь разноцветные лучи вокруг, что создавало впечатление движения. Вокруг валялись трупы, горы были усеяны гигантскими скелетами богов и дьяволов. На некоторых их них были даже золотые руны. Зажигаясь, они хрустели и трещали, прежде чем превратиться в божественный луч. Цинь Му был ошеломлен. Эти божественные лучи обладали ужасающей силой, запечатывающей округу. Свет – это след, оставленный в пространстве навыком меча, разноцветные лучи тоже были оставлены каким-то божественным искусством. Таща свой сундук, Синань двинулся в сторону руин. «Осторожно, следуй за мной, эти руины отличаются от остальных, так что мы должны ступать по божественным искусствам, отбившимся в пространстве». Цинь Му удивился. Ступать по божественным искусствам, отбившимся в пространстве, он побывал в огромном количестве руин, и обычно ему приходилось избегать следов божественных искусств. Они обладали огромной силой, и прикосновение к ним могло освободить эту силу и разорвать гостей на части. Разве ступать по божественным искусствам не было самым опасным путем? В этот момент он услышал смех. «Небесный преподобный Му, давно не виделись». Сердце Цинь Му дрогнуло, и он повернулся, смотря в сторону голоса. Не удержавшись, он улыбнулся и помахал рукой. «Старшая сестра Янь Целин, я так за тобой скучал с тех пор, как мы расстались. Как ты поживала все это время?» Синань остановился и оглянулся, увидев в воздухе прогулочную лодку. На ее носу стояла девушка, окруженная бесчисленными богинями, за ее головой сиял переливающийся ореол, придавая ее священного виду. Ореол не был идеально круглым, а овальным, на ее поверхности виднелись всяческие символы. Синань не узнал девушку, но ее глаза загорелись, и он похвалил: «Эту девушку стоит добавить в коллекцию». Цинь Му ответил: «Это ученица древнего бога небесного императора, так что ее способности не слишком отличаются от моих, ясное дело, она достойна твоей коллекции. Тем не менее, ее спутницы очень сильны, их способности невообразимы, так что ты с ними не справишься». Янь Целин приблизилась к руинам и остановила свою лодку за 300 метров от Цинь Му. Затем она спустилась на землю вместе со своими спутницами. Вслед за ними вышел еще один юноша, того же возраста, что и девушка. За его головой сиял похожий ореол. «Неужели этот парень тоже ученик небесного императора?» – подумал Циньму, заметив юношу, сердце Синаня началось биться быстрее. Он тоже достоин стать частью моей коллекции. Ян Цилин улыбчиво проговорила. После того, как небесный преподобный Му меня ранил, младшей сестре пришлось потратить много времени, чтобы восстановиться. Его величество крайне рассержен тем, что ты с ним дурачишься. Ты передал его благословение дикому кабану, и его величество общался с ним на протяжении долгого времени, прежде чем понял, что происходит. Он впал в ярости, долго тебя проклинал. Девушка рассмеялась, но на лице юноши возле нее возникло неприятное выражение, и он серьезно проговорил. Младшая сестра, этот парень оскорбил небесного императора, как ты можешь с ним шутить? Ян Цилин тихо ответила. Его величество все еще нуждается в его помощи, так что мы должны оставить его в живых. Выражение юноши по имени Му Цубэй осталось неизменным. Ухмыльнувшись, он проговорил. Избежать ответственности за оскорбление небесного императора невозможно. Будучи безмерно довольным собой, Цинь Му улыбнулся. Его величество хочет взять меня под свой контроль, так что я, естественно, должен быть начеку. Кстати, как там поживает тот кабан? Ян Цилин покачала головой. Его величество был чрезвычайно рассержен и приказал поймать того демонического кабана. Тем не менее, тот оказался крайне хитрым и сумел преждевременно сбежать вместе со своей семьей. Его величество даже говорил, что благодаря своему уму и его благословению, тот рано или поздно станет выдающимся существом и превратится в пятно на его репутации. Так что же небесный преподобный Му делает в долине падшего бога? Это место называется долиной падшего бога? Обрадовавшись, Цинь Му поспешно достал карту Синаня и пометил на ней долину падшего бога, прежде чем улыбнуться. Спасибо, старшая сестра. А как там ранение матери земли? Ян Цилин лишь сейчас поняла, что он не знал, где находится. Еще до того, как она успела ответить, земля в округе вздулась, и над нее поднялись несколько горных вершин. На каждой из них виднелись боги. Небесный преподобный Му, спасибо, что спросил. У матери земли все хорошо. Раздался громкий, как гром, голос, и Цинь Му повернул в сторону только что появившейся горной вершины. На ней стоял старый король драконов, чьи брови и борода свисали до земли. У него были мутные глаза, но открываясь, они каждый раз извергали божественные лучи. Он невнятно ответил Цинь Му. «Мать земли сильно по тебе скучает, она ждет, когда ты восстановишь ее душу». Цинь Му поглотил страх. Старый дракон был никем иным, как королем драконов из дворца матери земли. Он был не слабее Фэн Цуюнь. Последняя ступила на борт корабля-призрака, после чего ее больше никто не видел. Мать земли же была ранена второй матерью земли, после чего также пострадала от руки ученой Цзиси. Позже, направляясь к столице Вечного Мира, она также наткнулась на небесного наставника боевых искусств Гуанча небесного короля Тяньшу, и, получив серьезные ранения, была вынуждена затаиться. Цилинь восторженно спросил, «Король драконов Тянь, ты еще помнишь младшего брата?» Старый дракон помрачнел в лице и сделал вид, что не замечает Цилиня. В прошлый раз тот подкупил его духовными пилюлями и стал с ним названными братьями, что принесло ему огромную выгоду. Это стало пятном на репутации короля драконов, поэтому он, естественно, не хотел об этом вспоминать. Король драконов Тянь проговорил, «Небесный преподобный Му, тебе не стоит появляться в долине падшего бога, иди ко мне, я отведу тебя к матери земли». Глаза Му Цубэя загорелись, он посмотрел на короля драконов Тяня. «Небесный преподобный Му должен пойти с нами, король драконов Тянь, пожалуйста, уходи». В глазах короля драконов внезапно загорелся огонь, его убийственная аура вырвалась наружу. Рассмеявшись, Цинь Му проговорил, «Вы оба хотите привести меня к матери земли, но их двое, так к какой мне стоит отправиться, или же я должен выбрать после того, как будет определен исход их конфликта?» Король драконов Тянь фыркнул. Му Цубэй ответил, «Король драконов Тянь, ты верен небесному императору, или матери земли?» Король драконов Тянь равнодушно ответил, «Я признаю только мать земли и не знаю никакого небесного императора. Я готов убить любого, кто встанет на пути матери земли». Синань осмотрелся. Две группы сильных практиков блокировали им любые пути отхода, они могли сбежать лишь в долину падшего бога. Теперь, когда вокруг появилось столько сильных практиков, он начал ощущать давление. Внезапно Ян Цилин улыбчиво проговорила, «Мы все пришли в долину падшего бога, а не для того, чтобы схватить небесного преподобного Му, так с чего мы должны сейчас сражаться друг с другом? Раз уж мы пришли в долину, то должны ее исследовать. Что скажешь, король драконов Тянь? По всей видимости, король драконов Тянь тоже был испуган, поэтому медленно кивнул головой. Бесчисленные боги под его руководством спустились с горы, и его тело задрожало. Пряди его белоснежной бороды подлетели в воздух и пронзили небо. Его драконья борода открыла проход в другой мир, из которого вылетели бесчисленные огненные драконьи вороны. Он не был слишком уверен в безопасности долины падшего бога, поэтому вместо того, чтобы начать исследовать ее самостоятельно, он воспользовался огненными драконьими воронами и приказал им проложить путь. Эти существа имели голову ворона, пасть дракона, перья ворона и драконьи хвосты. Их длина составляла 15 метров, они являлись полубогами с родословной драконьей расы. Одина из горничных Ян Цилин и Муцубая вытащила дверь и положила ее на землю. Затем она схватила за ручку и открыла ее. С противоположной стороны показался другой мир, из которого вылетели бесчисленные полубоги с птичьими крыльями. Синань покачал головой и усмехнулся. Эти дураки лишь знают, как жертвовать чужими жизнями, не включая голову. Они действительно не понимают значения смерти. На полпути к долине падшего бога, полубоги с крыльями птицы, огненные драконьи вороны внезапно превратились в скелеты и упали на землю. Тем не менее, некоторые из них все же сумели выжить и добрались ко входу в долину. Увидев проход, Ян Цилин, король драконов Тянь и остальные двинулись в сторону долины падшего бога. Цинь Му посмотрел на Синаня и расслабленно проговорил. «Путь, который они выбрали, ведет к смерти. Настоящий проход у нас под ногами. Следите за тем, что у нас под ногами, и иди на той же высоте, что и я. Кроме того, ваши головы не должны подниматься выше моей». Цинь Му поднял ногу, и Цилинь в панике сжался до 1 метра в размерах. Его рост стал таким же, как у Синаня. Янер была ниже, чем Синань, потому тут же превратилась в зеленого воробья и уселась на плече Цинь Му. Синань достал огромное духовное оружие для подсчетов и начал звенеть бесчисленными рунами. Лишь спустя некоторое время он во всем убедился и сделал первый шаг. Его духовное оружие для вычислений такое же, как у меня. Со странным выражением лица подумал Цинь Му. Синань скопировал мое духовное оружие. Синань шагнул вперед и внезапно увидел перед собой яркий свет, вспыхнувший из шара света. Луч сеча длиной в несколько десятков километров ударил ему прямо в лицо, заставляя содрогнуться от безграничной ци меча. Этот свет меча был настолько ужасным, что с легкостью пронзил божественные лучи и рассекал пространство.